Глава 13. Майя молчала долго. Снова поток противоречивых мыслей с поиском логики в поведении Трофима. Если он не Клим, а ночной любовник. И Клима, если он не Трофим, а тот, кто сдал ее полиции. А еще, если Трофим — это Клим и ночной любовник. Голова шла кругом. Самое непонятное — что всем этим мужчинам от нее нужно. И зачем такое дорогое извинение за то, что не делал сам? Сказать, что поняла, кто он, поставить себя в состоянии ступора. Не должна она принимать помощь от брата-насильника, запросто сдающего женщину в полицию. Моральных уродов в семье двое, не считая родителей. Попросить паспорт? А если пошлет и высадит из машины на незнакомой дороге? Расстройство души переросло в головную боль. Ломило виски. Она массировала их длинными пальцами, не заикаясь о помощи. Трофим сам предложил ее. Голова разболелась. Посмотреть, что есть в аптечке. В синих глазах искреннее сочувствие, не вяжущееся с обликом сурового наглого телохранителя. Понимал причину внезапного недомогания. Да, и воды, если есть. Она вздохнула, собирая волю в кулак, чтобы задать вопрос. «Почему та девушка позвала тебя Клим?» «Меня?» Он с удивлением огляделся, будто в автомобиле присутствовал кто-то еще, кроме них. «Да, именно тебя. Ты слишком быстро затолкал меня в машину, не позволяя оглянуться. С какой целью? Чтобы я не могла увидеть, на кого направлен взгляд незнакомки. Он с невозмутимым видом сложил руки на груди. Что за бред? Уголки рельефных губ презрительно поползли вверх. Подозревал, что у тебя бурная фантазия, выслушивая сказки о прошлом. Но не настолько же. Майя проглотила ком. Он снова ее оскорблял, даже не пытаясь завуалировать грубость. Если это так, то веди себя уважительно. Она рыкнула, выдув ноздри. Хамло, не имеющее рамок приличий. Трофим напрягся. Желваки заходили по скулам. Я должен сопроводить тебя до места в целости и сохранности, но не выслушивать бредовых претензий. Он цедил слова, с трудом сдерживая ярость. Чем укрепил сомнения Майи? Тогда почему столь бурная реакция на простой вопрос? Она с усмешкой качнула головой. Куда делась безупречная выдержка? Черноволосая голова наклонилась. Во взгляде до того бесстрастного телохранителя кипели страсти. Пальцы сжаты в кулаки. Майя съежилась, ожидая нападения. Вмешался водитель. «Потому что Климом зовут меня». Он с ухмылкой посмотрел на пассажирку в зеркало заднего вида. «Мы раньше вечно из-за тёлок спорили. Я нравлюсь им намного больше». Она хмыкнула, разглядывая бульдожье лицо со шрамом на полщеки. «Вот уж сказка так сказка. Разве что сравнивали вас в темноте или с закрытыми глазами». Она прикусила язык, заметив наглую ухмылку на губах телохранителя. Вы оба не предел женских мечтаний. Один страшный, второй моральный. Она не стала добавлять урод. Трофим нахмурился, прокинув через губу. Доедем до города и расстанемся. Удар кулаком по двери. Там ищи тех, кто устроит. Майя пожала плечами, старательно изображая безразличие. Внутри все дрожало. Похоже, с презрением переборщила. Если бы он знал, насколько сильно она боялась остаться одной в чужом городе. Но в глазах независимость, а в голосе пренебрежение хорошей актрисы. Зачем? Мне и одной неплохо. Надолго отбито желание смотреть на мужчин. И еще пара фраз, и вцепятся друг другу в глотку. Кто-то должен быть умнее. Она откинулась на сиденье. Взгляд устремился в окно на пролетающие мимо дома. Просторные проспекты, цветы, бесконечная вереница машин, рекламные баннеры, спешащие по делам люди. Обычная жизнь мегаполиса, непривычная для нее. Миллионы людей влюблялись, женились, рожали детей. Почему у нее сложилось не так, как у всех? Майя пробормотала под нос, надеясь не быть услышанной. «Вы все одинаковые». Перед глазами возник Леша, стоящий коленями на грязном перроне вокзала. Сердце сжалось. За исключением единиц. Она промолчала всю дорогу. Собственно, никто ни о чем не спрашивал до въезда в небольшой городок, очень похожий на тот, из которого убегала. «Куда тебя подвезти?» Она буркнула. «До ближайшей гостиницы». «И куда ты потом?» Хотелось выкрикнуть в раздражающее лицо. «Не твое дело!» Но вместо этого Майя достала из кармана сумки визитку. «Вот здесь мне должны дать работу». До нее только дошло, что никто ничего не обещал, а просто предположил. Слово «точно» не означает «гарантированно». Она добавила. «Я надеюсь». Трофим наблюдал за сменой эмоций на лице охраняемой. «Вы не уверены, что устроитесь на работу?» Она махнула рукой. «Найду. Не там, так в другом месте. Учителей иностранного языка всегда не хватает. Или пойду переводчиком. Технические тексты я тоже могу переводить. Есть опыт подработки». Он вскинул бровь, явно что-то обдумывая. «Да ты ценный кадр!» Первая похвала от грубияна? Мелочь, а приятно. Майя довольно хмыкнула. «О чем и говорю. Никто мне не нужен». Она бросила визитку обратно в сумку. «Сама справлюсь». «И все-таки я помогу». Он протянул смартфон, на котором быстро напечатал номер. «Запиши. Эта компания намного круче и совсем рядом отсюда. Там переводчики точно нужны». Майя рассмеялась. Второй раз на одни и те же грабли она не наступит. «Точно? Уже обещал один человек. Мне нужно? Гарантирую». В синих глазах купался презрительный дьявол. «Вы настолько доверчивая?» Снова кольнула в районе сердца. Вот такой взгляд она уже видела. Но только у кого? Клим или ночной гость сейчас смотрел на нее? Майя многозначительно ответила сразу обоим. «Больше не буду». Водитель в который раз бросал взгляд на зеркало дальнего вида. Она тоже прилипла к окну. Городок походил на ее родной, до тоски в душе с замиранием в сердце. Тот, кто назывался Климом, не разделял ее ностальгических чувств. «За нами хвост от самого Новосибирска. Думал, случайность, просто в одну сторону едем. Но я два раза нырял в проулке, а он как приклеенный». Майя сжалась. Смысл менять место жительства, если за ней все равно следят? Илья может появиться в любой момент? И тогда? Мороз пробежал по позвоночнику. Он не оставит попыток растоптать ее полностью. А как же мэр? Куда он смотрит? Не в привычке Тане делиться хоть чем-нибудь, тем более мужем. Васильевы не прощают обид, а сейчас он оскорбляет обоих. Черт! Трофим посмотрел на часы. Через 3 часа мне обязательно нужно быть в одном месте. Он покачал головой, глядя в лицо сникшей блондинки. Я не смогу остаться. Майя с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Она прокручивала вариант с заявлением в полицию. Но что предъявить? На основании чего? И от кого ее должны защищать? И что мне делать? Подбородок предательски дрожал. Трофим протянул руку. Большой палец коснулся нежной кожи. Она отпрянула, но прекратила удивляться покалыванию. В синих глазах не было даже намека на издевку. «Тебе продержаться до ночи. Сможешь?»